Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здравствуйте, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня предлагаешь поговорить? Ну, я думаю, пока мы от тем про всякие там черные дыры, есть ли жизнь на Марсе или нет, отойдем. И у нас будет сегодня такая тема, о чем стоит подумать людям перед тем, как они решат переезжать жить на Землю. Ну или перед тем, как они решат покупать себе какой-то земельный надел, земельный участок. Вот об этом мы поговорим. Да, Михаил, как я рад, что наконец-то у нас темы все ближе и ближе к тому, что нас приближает, наверное, к нормальным укладам жизни. Потому что слишком много было различных тем и у нас, и у соседей, и на других каналах, и у многих блогеров, да и по телеку, про всякую там шизотерику, про то, что вообще никак не касается нас всех, что никак нас не сделает лучше. Ну, там какие-то темы далекие-далекие о том, как там на Марсе какая-нибудь там марсианская сопля куда-то приземлилась. Ну и что нам это даст? Ну да, живут там такие сопли, приземляются, ну и дальше чего? Нам от этого холодно-жарко? Нет, ни холодно, ни жарко. Но об этом все почему-то любили говорить. Ну и сейчас многие любят говорить. Про какие-то там... Ну, в общем, ладно, вот шизотерика оставили в стороне. И теперь возвращаемся к тому, что нам поможет стать настоящими человеками, хозяевами той земли, на которой мы рождены, за которой мы обязаны отвечать. Перед собой, перед нашими потомками, перед нашими предками. Вот за это нам все равно придется ответить. И поэтому думать о каких-то там шизотерических делах, наверное, смысла нет. Тем более, что об этом уже много кто что сказал. И об этом все уже трижды, четырежды, тысячу раз рассказано и написано, потому что эта тема огромная. И там, куда ни ткни, везде есть пласт информации, который ни о чем, но при этом очень интересно. Итак. Как ты думаешь, Михаил, с чего все-таки вот надо начинать человеку, который решил жить на Земле? У нас есть заповедь жить на Земле в ладу с природой, по совести. Вот давай все-таки от нее оттолкнемся. И основное сейчас я что вижу, что многие, когда приходят на Землю, они даже не задумываются вообще, откуда они будут брать. Как, откуда у них будет источник какого-то дохода при жизни на Земле. И часто люди, идя на Землю, они еще почему-то выбирают начать жизнь на Земле с конфликта с окружающими. Пусть он так явно не прослеживается, но схема такая, что вот в этом месте кто-то что-то производит, мы придем, будем производить что-то подобное, каким-то образом себе отожмем часть от того оборота, который этот человек замыкает на себя, ну и потихоньку вот как бы с этого стартанем, ну а там уже, как говорится, как карта ляжет, что называется. И часто полагаются только на себя или на людей, которые не проверены в деле. Вот. И основной момент, вот я как бы вижу вот эти вот проблемки, то есть из-за чего идут нестыковки. Ну и, наверное, самое важное и меньше всего рассматриваемое людьми, это все-таки кто ты, где ты сейчас находишься, куда у тебя устремлены мысли, то есть какой твой следующий шаг. И то есть целеполагание у большинства людей, оно ограничивается либо одним днем, либо же какой-то небольшой кратковременный промежуток времени. А, соответственно, при таком целеполагании возникает то, что, допустим, на какой-то отрезок, на это лето, вроде бы еще как-то мы все идем в одной упряжке, а потом одного туда потянуло, второго сюда потянуло, и в итоге, если это дело подразумевало несколько человек, то это все разваливается. Ну а дальше уже мы можем с тобой развить все-таки те варианты, ну ты дополнишь, как видим, как надо бы по-другому делать. В общем, ты затронул такой уровень бытия примитивный, который хватается за то, что видит, исходя из того, что понимает, что у другого человека это идет хорошо. И вот теперь, если я начну повторять за ним, значит, у меня тоже все будет хорошо. И, кстати, примеров таких вот устройств огромное количество. К примеру, в одном селе начал человек производить пчел. Ну, вернее, содержать пчел, производить мед. И сразу поставил там 20 ульев, ну, поскольку опыт у него какой-то был, он приехал в это село. И вот 20 ульев у него хороший мед стал производить, и они стали его кормить. И он этот мед сбывает, все замечательно, здорово. Соседи видят, ага, пчел, значит, содержит, значит, достаток у него. И все себе по 20 ульев, все дворы бабах и купили. И в этой деревне через 2 года, когда в каждом дворе по 20 ульев, начинаются серьезные проблемы. Во-первых, пчелам не хватает взятка. Потому что травами никто не занимается, одни дикоросы, ну и то, что там липа выросла или что-то еще заколосилось где-то. Вот этим пчелы-то и довольствуются. А пчел стало очень много, семей много, и поэтому реально не хватает. Вот вместо того, чтобы заняться совместным посевом вот этих трав, которые бы, например, там с мая по октябрь, условно, по октябрь, да, в средней полосе позволяли пчелам, пока еще солнышко светит и тепло, забирать мед, они вот конкурируют между собой и доят этих несчастных пчел, у которых уже и на пропитание-то не остается меда на зиму. Они собирают с каждого улья по 10 килограмм, и это счастье считается. Вместо того, чтобы получать с каждого улья по 50, по 60 литров меда, они там по 10, и все, это счастье. И конкурируют еще друг с другом, потому что меда стало вроде бы много, потому что даже если по 10 килограмм, но при этом в каждом доме, то все равно больше производит, как казалось бы, да? Но при этом конкуренция за рынок, и мед дешевеет. И получается и дешевый мед, и в малом количестве для каждого. И в конечном итоге все друг на друга смотрят, какая-то беда. Но при этом в голову не приходит, что можно совместно собраться, засеять поля нужными культурами, и тем самым взяток увеличится, тем самым проще станет людям жить. И еще в голову не приходит, что можно объединиться и этот мед торговать от этого села совместно. И поэтому едешь по селу, и тут стоит тут мед, тут мед, тут мед, тут мед. И едешь, начинаешь спрашивать, почем, почем, почем, почем. Ну, когда ты вначале тебе такую-то цену говорят, когда ты подъезжаешь к середине, уже пониже цену, когда совсем там дальше, совсем низкая цена, выезжаешь в село, опять высокая цена, потому что вдруг забыл купить. И вот так они конкурируют друг с другом. Либо едешь в селение, которое помидорами занимается. Та же самая история. Кто-то занялся помидорами, теплицу построил, и теперь все в теплицах, теперь помидоры чуть ли не выбрасывают на помойку, потому что навалом. То же самое с огурцами, то же самое с рыбой. В общем, друг у друга копируют, друг с другом конкурируют, вместо того, чтобы жить счастливо. Вместо того, чтобы объединиться, сделать единый сбыт, единую агрохимику, это агрономию, производство, единую уборку, единое хранение, переработку и так далее. Вот они друг с другом конкурируют. Это вот первая варна, друг у друга копировать, как малые дети, друг с другом там воевать. И вот то, о чем ты сказал, это повсеместно встречается. К сожалению, оно встречается независимо от того, к чему или к кому себя причисляет человек. Неважно, там христианство или атеизм, буддизм, славянство, что угодно. Ни религия на это не влияет, ни какие-то экономические воззрения, а влияет на то вот представление о образе жизни. Поэтому да, это есть, и я с тобой абсолютно согласен. Но все-таки, на мой взгляд, здесь нужно дать помимо вот этого всего представления общинности, еще и то, чем заниматься общинником и с чего начинать. Вот представим себе, что они поняли, что конкурировать с друг с другом смысла нет. Это разъединяй и властвуй. Это самоубийство. Это удешевление своей продукции. Это увеличение затрат на труд и уменьшение прибыли. Допустим, поняли они и решили создать общину. И эта община подразумевает жизнь на земле не вот там, где они селились, а где-то вот в другом месте. И причем учитывая, что люди из разных местностей, а не только из какого-то одного села, либо с одного дома. Вот с чего начать? Во-первых, желательно, чтобы каждый максимально честно характеризовал, ну, кто он, где он находится, да, то есть основной хотя бы возраст, семейное положение, предыдущие навыки и к чему его тянет в жизни. То есть и так, чтобы каждый сделал. Таким образом, если это все-таки будет сделано более-менее честно, уже будет такое своеобразное, можно провести понимание, кто из людей привык делать то, что ему скажут, а сам не готов какие-то, ну, какие-то новые варианты, как жизнь обустраивать, придумывать. То есть он такой работник, как тоже из них уже там управленец, но какого там звена, небольшого коллектива или большого, то есть уже такое разграничение сделать. Дальше необходимо, ну, узнав вот эти навыки, у кого что есть, попробовать понять, то есть как они предполагают жить, в, как бы они готовы переехать в какое-то конкретное место, или это место может выбрать тот, кто, как говорится, по башковите. И дальше уже, исходя из вот, вот этих первоначальных вводных, нужно, соответственно, смотреть на места, земельные участки, которые есть в наличии, на инфраструктуру, которую есть в наличии, для того, чтобы простроить цепочки, где, например, тот, кто был водителем, он занимается логистикой, тот, кто с агрономией хорошо, агроном хорошим был, то есть он этим занимается. И, соответственно, распределить так всех, чтобы чем они будут заниматься, им это было в радость, и в то же время вот эта вот структура будущего дела, она выстраивалась, исходя не из конкретных хочушек каких-то людей, а вот именно на максимальной эффективности. Вот это на первоначальном этапе, когда новое дело создается, это вот как, если образ такой, чтобы понятный был людям, это вот когда костерчик пытаешься где-то в лесу разжечь, когда кругом, допустим, дождь моросит, то есть тут нужно максимально, а у тебя спичек ограниченное количество, то есть и хвороста тоже мало. Вот надо максимально тщательно все продумать, в каком месте это все организовать, защитить максимально это дело. И очень бережно на первоначальном этапе, пока это все развивается, к нему относиться. То есть контроль обязательно, то есть постоянно вот этот контроль. И этот контроль необходимо каждому, на вот, чем он занимается, должен быть повышенный контроль, повышенная внимательность. Но основное все-таки, вот чего я вижу, размышляя над этой темой, что я видел вот на примере Советского Союза и то, что пытаемся сейчас, к чему мы призываем и что пытаемся воссоздать на примере вот именно общинности в ладу с природой. И я вижу различия в том, что в принципе-то схемы были похожи, построение вот таких предприятий, мини-предприятий в Советском Союзе, когда какое-то, значит, какая-то территория, искали, какие там есть полезные ископаемые, строился какой-то завод, это все добывалось, предполагалось дальше, что с ними будет дальше, с этими ископаемыми, куда они, в какую цепочку будут увязаны в технологическую, то есть там либо железная дорога, либо автодорога строилась, дальше еще какие-то дополнительные предприятия, куда с нескольких мест вот эти ресурсы стекались, еще какой-то следующий передел, то есть продукция больше, так сказать, требующая больших ресурсов, больших технологических вот этих связей, цепочек, которые на нее замыкал, но не учитывалось то, что природа наша мать. И вот в Советском Союзе было так, я, кстати, вот родился в небольшом шахтерском городке, и я видел, когда там вот просто разрушалось все, ресурсы добывались, потом это все вот бросалось, лишь бы, как говорится, после нас хоть потоп. И после этого, соответственно, живите дальше, как хотите. Вот чтобы этого не было, нам необходимо перед тем, как мы вот эти все будем варианты разбирать, чего нам делать, не брать не то, что даст максимальную прибыль, а то, что позволит запустить процесс долговременный, он должен быть сохранение, то есть он как бы цикл такой многолетнего сохранения, восстановления, если это с природой связано, ну, допустим, что-то в этом регионе растет, то, что в соседнем не растет. И вот этот, соответственно, вид продуктов, которые будут выращиваться в природе, надо сделать так, чтобы не только с земли забирать, но и землю восстанавливать. Если вот подобным методом мы будем руководствоваться, то есть относиться к природе как к нашей матери, и наша задача не получить максимальную прибыль, а сделать достаток здесь и обмениваться с другими людьми, которые по этому же принципу живут. То есть нам желательно все-таки выстраивать структуру в ладу, когда мы живем в ладу с природой, а не когда мы относимся к ней как вот, когда пришел захватчик и уничтожил, и после него хоть потоп. Ну, Как-то так. Другими словами, честное отношение к себе, понимание, кто рядом со мной, что мы вместе можем делать, кто какую роль будет играть, и природосообразное поведение нашего бытия. Вот такую ты выстроил идею. Хорошо, я с этим всем согласен. И дальше следующий практический вопрос. Представим, что люди это все поняли, представим, что они понимают свой уровень развития духовности, душевности и сущностной, представим, что у них есть определенный опыт, из этого складывается, ну и, естественно, они понимают психологические особенности себя, из этого складывается свое понимание по славяно-русской варновости, например, где я сейчас нахожусь, где я должен быть, где мое предназначение по жизни, какие у меня недостатки, исходя из этого, над чем мне потрудиться, и где я буду, например, там, через 5 лет, если буду трудиться над самим собой и совместно с другими. Представим, что человек это все прекрасно понимает, что он не сопротивляется распределению должностей, не пытается сразу залезть на все стулья, не пытается сразу быть руководителем, одновременно исполнителем и так далее. Все, он это понял. С чего мы начинаем теперь, когда все, команда вот такая сложилась, единомышленников, ну и нам предстоит дальше что сделать? После, то есть команда сложилась, выработана, значит, ну, то, что называется бизнес-план, то есть что мы будем делать, каким образом это будем перерабатывать и куда мы это все будем, соответственно, ну, то, что называется реализация, то есть полностью эта цепочка. Дальше нам необходимо подтягивать ресурсы. После того, как уже, как говорится, люди соединились, нужно, нам необходимо будет подтягивать материальные ресурсы. И вот здесь как раз необходимо не пытаться лезть там в кредиты какие-то набирать, а попробовать, исходя из того, что у нас у каждого есть, вот этим каким-то образом наилучшим, ну, наилучшим способом распорядиться. Вот мы с тобой писали передачу, где ты хорошую мысль подсказал, что когда люди, например, начиная жить на земле, они не просто продают квартиру в городе, переезжают в деревню, и, соответственно, у них, допустим, опыта не было жизни на земле, и они приезжают, и в итоге вместо, ну, как сказать, счастливой жизни у них получается куча проблем, а дальше квартира в городе продана, они не могут вернуться, и как бы, чтобы вот этого не было, как бы была грамотная мысль через тебя озвучена, что можно тот актив, ну, я так слово употребляю актив, ну, то есть то какое-то квартира или машина, то, что у тебя есть в наличии, не продавать, а каким-то образом сдавать это дело в аренду, если оно напрямую тебе не пригодится при жизни на земле, а эти средства используя для того, чтобы арендовать на первоначальном этапе какой-то ресурс для, ну, для того, что пытаешься на земле сделать. И еще, возможно, даже первый вариант может быть даже проще, это когда ты не пытаешься сразу купить, например, там какие-то комбайны, что, ну, что-то такое крупное, а когда ты пытаешься договориться с местными, допустим, с теми же фермерами, и пытаешься помочь им улучшить свою вот технологию по производству продукции и ее реализации. То есть вполне возможно у каждого, кто туда приедет, есть определенные связи там в городе, которые позволят у фермеров покупать оптом то, что называется в складчину, тогда нету конкуренции напрямую там с каким-то производителем продуктов, продавать это в городах. И еще возможно, если достаточное будет количество потребителей будущего вот этого товара, уже то, что называется диктовать свои условия, то есть конкретно что необходимо посеять этому фермеру, значит, в каком количестве, в каком качестве, чем обрабатывать. То есть и делать какие-то предварительные, то, что называется, вкладывание ресурсов. А дальше, получается, я все-таки понимаю, при современной структуре, когда нас со всех сторон пытаются обложить налогами, при любой вот цепочке, то есть ты что-то произвел, только пытаешься дальше это передать, и каждая цепочка у тебя будет удорожать твой конечный продукт, то это приводит к тому, что вот конечный потребитель переплачивает многократно. Если на первоначальном этапе людям толково объяснить пользу кооперации, которая позволяет как бы по закону многие налоги их не платить, То есть пример, чтобы вы поняли, как бы вот вкратце, как бы образ, что, в чем разница вот как бы кооперации от других форм бизнеса. Это можно сравнить с тем, что вот, например, происходит у нас в семьях, когда там папа принес деньги, семью там купил продукты, мама приготовила, дальше это все было, соответственно, дети были накормлены, дальше эти дети помогли, опять же, по хозяйству. При такой форме взаимодействия нету такого, что папа купил продукты и выставляет маме счет, что, соответственно, вот ты мне теперь должна чуть больше. Мама говорит, хорошо, я приготовлю вот еще больше. Делает уже детям, так сказать, этот ценник на еду. И вот при такой схеме, по логике, налоговая имела бы право на каждом, при каждой такой вот переходе одного предмета потребления в другой требовать налоги, но с семьи этот налог не собирается. Это вот как раз принцип того, к чему, по сути, приводит грамотное управление в кооперациях, в артелях. Это создается такая большая семья. Внутри семьи обмен благами, ресурсами, он происходит с определенными взаимозачетами, которые не облагаются налогами. И вот это вот... как бы грамотная, спланированная структура управления предприятием, форма собственности, она будет немаловажную играть роль, потому что в нашем современном мире конечный вот потребитель товаров или услуг, он обычно руководствуется не качеством товара, а ценой. И вот здесь как раз существенная разница в том, когда этот товар производится внутри кооператива, либо же когда он производится как какое-то крупное предприятие, она будет, цена в кооператив будет дешевле, и люди уже будут покупать с большей охотой. И если им грамотно объяснить, что если вы к нам в кооператив еще и вступите, то есть в этой последней цепочке, когда уже товар как бы продается вовне, то там будут налоги, а так и в последней цепочке налогов не будет. Опять же, это позволит как бы максимально экономно расходовать все средства, все ресурсы, которые будут оборачиваться внутри. Ну, как-то так. В общем, да, ты основные моменты хорошо затронул. Это понимание, что тратить деньги на что-то, что нужно сейчас, а не просто кажется. Дальше необходимо взаимодействовать, и необходимо взаимодействовать в правильной форме, чтобы не утекали деньги на сторону. Когда мы вот так разбираем, то мы обязательно выявляем ошибки на местах, когда люди, вот что-то не поняв, начинают прям как по шаблону действовать, как будто им кто-то написал инструкцию, как сделать неправильно. И они по этой инструкции, как сделать неправильно, это все неправильно делают. О чем я сейчас говорю? К примеру, приезжает человек на землю. Первым делом он строит свой дом. И вот он свои миллионы, которые у него были, зарывает, ну, может быть, там сотни тысяч, зарывает в землю, и у него больше нет ресурсов для того, чтобы что-то производить, для того, чтобы что-то еще организовать с точки зрения совместного производства. Самому бы выжить, то, что называется, и все. И дальше каждый сам по себе болтыхается. Но ведь есть другие варианты, когда человек приезжает не просто жить на земле на своем гектаре, а что-то делать совместно с другими, то есть производственная община, которая даст им достаток, и потом из этого каждый может получить свой личный дом, и, может быть, там на одном, на двух, на трех гектарах, если вы того пожелаете. Если рядом есть село, в этом селе, я уверен, обязательно найдется несколько домов, которые либо вообще не используются, либо используются эпизодически. Вот мы об этом говорили, что достаточно приехать, снять эти дома, совместно пожить. Можно сказать, не такие прям хорошие удобства в вашем личном доме, но вы, во всяком случае, проверите себя, свои взаимодействия, как вы дружите с землей, какие у вас были планы, представления. Не тратьте на это большие деньги, а будете тратить их в то, что принесет вам в дальнейшем достаток. И при этом вы сохраните свои дома. Ну, в общем-то, об этом мы все говорили. Второе. Взаимодействие с местными фермерами, с местными людьми, которые что-то делают. Ну, зачем вам покупать на первом этапе трактор, который, если вдруг ваш кооператив развалится, либо ваше предприятие, трактор потом надо будет куда-то продавать, а он уже будет не новый. Вы приходите к фермеру и говорите, дружище, у тебя фермер есть, у тебя тракторы есть? Есть. Спахать можешь? Могу. Что за это? Он говорит, ну, мне нужно там такую-то деталь сломалась заменить, стоит она там, примерно там 20 тысяч рублей. Мне нужно там соляра вот на такую-то сумму, ну и там зерно, и я вам посею там, либо что-то еще. Я все посею, все спашу. Ну и за работу столько мне дадите. Вы считаете, если вам это подходит, с этим фермером договариваетесь, даете ему эти деньги за сделанную работу, а вы все оплачиваете, вы получаете посеянное поле, за которым дальше просто ухаживаете. Ну и также происходит с уборкой. Убирается товар, куда-то складируется, перерабатывается. Вы считаете, сколько участия фермера с точки зрения денег и его техники. Все понятно, все остальное остается у вас. Поэтому с местными фермерами надо взаимодействовать. У кого-то есть свой магазин, не надо создавать свои магазины. Вы можете в его магазин поставлять тот товар, который сами будете производить, которого у него не хватает, например. Либо он, ваш магазин, вы договариваетесь создать совместный магазин, например, на трассе на какой-то. А где магазин, там, например, создать кафешку какую-то. Ну, может, у вас там повар какой-то есть хороший. Создайте кафе и проезжие самосвалы, грузовики, фуры и просто желающие покушать вкусно и что-то там приобрести в вашем магазине. Останавливаются, приобретают, что надо, и едут дальше. Вот такая вот простая вот взаимосвязь с местными жителями, которые что-то делают. Ну и плюс ко всему, надо подтягивать местных жителей, не с ними соревноваться, конфронтации устраивать, а их подтягивать. Например, устраивать какие-то совместные мероприятия, танцы, песни, хороводы на первом этапе, чтобы вас приняли как человека, который что-то делает. Ну, им же будет интересно, но они тоже будут взаимодействовать. Вполне возможно, что вы в дальнейшем установите правило, что у нас трезвые только праздники, трезвые мероприятия. Поэтому договаривайтесь с администрацией, чтобы все магазины были закрыты, например, за день. Ну, магазин алкоголь где-то торгует за день до этого. Ну и, например, там до вечера, до конца мероприятия. И вы получаете трезвых людей, которые приходят. Таких примеров огромное количество. Тем самым себя проявляете. Когда себя проявляете, вы можете уже призывать людей к совместной деятельности. Например, обработать поле, там, собрать ягоды, собрать кабачки, собрать землянику. Ну, что угодно, там, плоды какие-то. Либо пригласить их на переработку, пригласить их на какую-то вечерную, где переработка производится, какие-то песни. Все потихоньку. Не все сразу, не всю деревню, не весь город притягиваете. А вот так вот на этих мероприятиях подтягивать, то есть взаимодействие с теми, кто обрабатывает землю, кто перерабатывает, кто в администрации сидит, с местными жителями, с теми, кто продает, либо желает продавать. Вот когда вы начинаете так вот взаимодействовать, искать, вы экономите огромное количество денег, экономите огромное количество времени. Почему? Потому что вы делаете это для себя и делаете сами, но при этом привлекаете других людей. И показывайте тем самым свои деловые качества, человеческие качества и так далее. Но все-таки я теперь хочу подойти к другому. Очень многие люди, даже вот поняв это, что вот так надо жить хорошо с людьми, первым делом начинают с того, что скидываются деньгами. Либо первым делом начинают с того, что, например, бегут и покупают землю. А ты бы с чего начал? На самом деле, я вот как сейчас вижу, что к этому, видать, ну, надо созреть. И многие именно будут делать вот как не надо делать. То есть будут набивать шишки сразу, как бы приезжая неподготовленными и вкладываясь максимально. То, что я вижу сейчас, все-таки, ну, я бы плясал все-таки от того, кто ты сам. И вот для чего ты пришел в этот мир. Если ты действительно, когда с собой разберешься, ты понимаешь, что ты можешь быть полезной при жизни на Земле, то тогда уже необходимо, именно развивая себя, вот с саморазвитием, конкретно для себя логически объяснить вот эти вот схемы. То есть в чем польза того или иного вида взаимодействия. И разобравшись с этим, уже можно дальше начинать что-то делать. Это я почему так говорю? Потому что вот наше то, что называют там ум или мыслемешалка, вот если ей грамотно объяснить выгоду и пользу конкретно для ума, для тела, вот если оно будет делать так, чтобы твой ум это понял, то тогда, когда уже ты будешь в это включаться, это будет именно действие, которое подкреплено, хоть пока еще не максимально проверенными знаниями, но какой-то более-менее проверенной информацией. И тогда, даже если будут возникать какие-то ошибки, ты можешь, ну, видя картину целиком, что ты пытаешься создать, тебе все-таки будет легче искать варианты, как эти слабые места устранять. Если же мы не поняв, кто мы на самом деле, не поняв, в общем, вот как бы максимально подробно структуру, в которую мы пытаемся войти для того, чтобы строить вот эту общинность, пусть пока наша община будет небольшая, но она подразумевает в конечном итоге, что это, в это все будет включено, ну, там, либо наша страна, либо даже в идеале весь мир. И вот тогда такие действия, они хоть и медленнее на первоначальный взгляд кажутся, но, по моему мнению, они будут более продуктивны, более как с меньшим количеством проблем, чем когда ты сразу берешь и, допустим, там, ну, покупаешь участок, строишь дом, и потом оказывается, что ни ты там не можешь жить, либо те люди, которые рядом, они с тобой не могут жить. Ну, как-то так. Недавно у меня был разговор с одним человеком, который сказал: ты провокатор, ты мерзавец, негодяй. Я говорю: почему? Да потому что ты призываешь не разобраться с мерзавцами, а разобраться с собой призываешь. Пока мы будем с собой разбираться, пока начнем с себя, нас давно передушат. Я говорю: а что ты предлагаешь? Да что предлагаю? Вилы в бочением воткнуть всех, там скинуть и все, и на этом дело закончить. Я говорю: замечательно, а ты вилы в руках умеешь держать? Он такой: нет. Ни разу не держал. Я говорю: ну начни с себя, научись вилы в руках хотя бы держать. После чего начался истерический смешок. Я говорю: может быть, и с пистолетом не умеешь обращаться, ну займись, пострелять, в тир сходи. С себя надо начать. Ты предлагаешь что-то делать, но при этом ты не умеешь ни это, ни это, ни это. Хорошо, дальше. Представь, что это все уничтожили, всех мерзавцев убили. Делать что будешь? Страной умеешь управлять? Нет. Может быть, регионом каким? Нет. Может быть, ты организацию предприятия возьмешь? Тоже нет. И что дальше? И вот такие шариковые швондеры придут, которые ничего не умеют делать. И что дальше? И потом вас же народ поднимется скидывать и вам вилы в бок вставлять за ваше вот такое руководство. Но вот чего вы достигнете, если не начнете заниматься себя. Ведь заниматься собой – это не означает сидеть в медитации целыми днями и ждать, когда тебя зарежут. Начинать с себя, мудрый человек, понимает, как осознать, где я нахожусь, что я делаю не так и что мне дальше делать. А дурачок никогда не понимает, что именно это имеется в виду. Начать с себя, дурачок представляет какие-то там замки строить, еще что-то для себя самого. Исходя из этого, такое представление. Но вот, к счастью, таких вот людей, которые недалеки, на мой взгляд, все меньше и меньше и меньше, с которыми приходится связываться, с которым приходится сталкиваться. Это меня радует. Еще хочу дополнить в заключение вот что. Одна из распространенных ошибок, кроме тех, которые мы уже здесь обозначили с Михаилом, это то, что люди, вот я не просто так сказал тебе, Михаил, которые есть, которые собрались вместе и кричат: все, покупаем землю, каждому там по 2 гектара или по гектару, и скаканули туда. Скаканули? Ну да. Земля есть, дома построены, у кого-то хорошие, у кого-то нехорошие. Равноправия никакого нет, равенства никакого нет, счастья никакого нет, потому что один в землянке, другой в дворце. И, в общем-то, все, на этом деньги закончились. А там еще надо много чего делать, и школу там хотели делать, еще что-то, а денег нет. Денег нет, но вы, так сказать, держитесь из этой же серии. Поэтому вариант начинать с денег – это самое глупое, что можно вот вообще придумать. Дальше. Некоторые начинают с того, что подбирают первым делом землю, в которую потом эти деньги зарыть. Ну, тоже бестолковое занятие, я спрашиваю. Представьте, что у вас земля есть, что вы будете делать? Говорят: дом построим. Говорю: представьте, что у вас дом, земля есть, что вы будете делать? Все. Мычание и больше ничего. Говорят: так получается, вы не понимали, для чего вы на землю переезжаете? Получается, что вы только представляли, что земля вас будет кормить, а земля-то тунеядцев не терпит. Землю надо обрабатывать, ее причесывать надо, рыхлить надо, на ней что-то сажать надо, ухаживать, поливать в случае необходимости, пропалывать, если такая необходимость есть. Даже знаменитый Зепхольцер все равно что-то делает, прежде чем урожай получить, на который часто многие ссылаются. Поэтому тоже вариант не самый лучший. Собрать людей? Ну хорошо. Каких людей вы соберете? Всех подряд? Не разобравшись с них, не поняв, кто какую роль будет в нем в этом поселении играть, кто чем будет заниматься? Тоже утопическое состояние. Голодранцы всего мира в одну кучку, гоп, и дальше что делать с ними, непонятно. Все голодранцы, все друг у друга что-то отнимают, все чем-то недовольны, и начинается деление вот этих самых людей на какие-то там эти лучше, эти хуже, эти за красных, эти за белых, эти за все хорошее против всего плохого, эти против всего плохого за все хорошее, как говорит наш Михаил Ять. И получается следующее, что прежде всего, на мой взгляд, начинать надо всегда, ради чего вы туда переезжаете. Вот какая у вас цель? Не образ жизни, жить на свежем воздухе, чтобы ваши дети бегали по зеленой травке и виноград свисал с каждой лианы, которая растет на осинке, а для того, чтобы что-то, чего что-то, достичь каких-то своих целей, предназначений по жизни, развить свои лучшие качества, жить в достатке, жить в союзе с другими людьми и прочее-прочее, а не просто запереться в своем доме, который расширен, или своей квартирке, которая расширена там, на 1 или на 10 гектар. Поэтому задача есть кратковременная, это вот переезд на землю, это создание своего родового поместья, к примеру, либо какой-то фермы. Но ради чего? Ну мы же не бройлеры какие-то, которые там свои тушки только растят, и потом хоть трава не расти, хоть там на убой, хоть голову будут рубить. Значит, есть какая-то цель жизни для каждого. Есть цель жизни для вашего рода, для вашей семьи, есть цель жизни для общества, цель жизни для страны, для державы, для этого мира. Понимаете вы ее или нет? И как проверить? Если вы понимаете эту цель, то тогда вы думаете о своих правнуках. Ну, в лучшем случае это о правнуках, а чуть пониже – это когда, ну, например, о внуках. Ну, совсем ниже – это уже о детях. Вот только о детях думаете, а дальше хоть трава не расти. Но если уж совсем-совсем туговато, то только о себе. Но я считаю, что только те, которые о себе думают, все-таки у нас здесь зрителей нет, поэтому я предлагаю думать сразу про правнуков. В каком обществе они будут жить? Как они будут себе на жизнь добывать хлебушек? Воровать друг у друга будут? Обманывать друг у друга будут? Конкурировать? Либо все-таки совместно что-то производить? Раз совместно, сейчас надо сеять. Сейчас надо закладывать в общество вот эти семена совместности. Поэтому изначально цель идеологии. Всегда первично цель идеологии. Ради чего? Ради маленького какого-то шажка, либо большая цель со всеми шагами, с тропинками и понятным курсом. Второе – это уже призыв тех людей, с которыми вы это начнете делать. Если вы построили матрицу в голове, некий образ, то призывайте людей, которые принимают эту матрицу, этот образ, эту цель, мировоззрение. Они понимают, приняли, и теперь они уже специалисты в своих делах. Они разрабатывают долгосрочные планы, какое предприятие, чем можно заниматься, выстраивают это все взаимосвязи и делают комплексные предприятия. Не просто пчелы, не просто огурцы, не просто помидоры, не просто лесопилка, а комплексно, чтобы все взаимодействовало. Но мы же комплексные, у нас не только голова, но есть еще и пятки. Если мы об этом забываем, то проблема начинается. Вот такая же система, вот такая же структура должна быть у нас в понимании этого образа. Вот такие люди, которые на втором этапе привлекаются, это специалисты, инженеры, которые построят планы, которые разработают схемы, которые подумают, что нам нужно и так далее. И только третий план – это уже присматривание земли, присматривание тех технологий, которые эти планы позволят нам добиться. Ведь одна и та же направленность может в себе содержать кучу, например, каких-то технологий, ну, вот, как добыть воду, как пробурить воду, как провести воду. Огромное количество вариантов. И вот эти специалисты уже разрабатывают эти технологии, либо их привлекают, изучают для того, чтобы внедрить. То же самое земля. Вот для этого, чтобы виноград выращивать, нужна вот такая земля, такой климат. Если мы хотим орехи выращивать, например, там таежные какие-нибудь, сибирские, ну, значит, такой климат. Если мы там занимаемся чем-то еще, белых мишек разводим. Ну, понятно, что лучше их там разводить где-то на севере. Поэтому после только этого привлекаются технологии, выбирается земля. И когда уже понятно все, тогда встает вопрос, сколько это будет стоить уже, просчитывается. И понятно, откуда эти средства взять для первичного направления. Вот это вот последовательность, которая исходит из того, о чем говорил Михаил до этого, довольно так убедительно и хорошо. Ну, и здесь же надо понимать, что помимо всего, помимо вот всего, о чем мы говорили, важно уметь расширять свое пространство. Когда вы становитесь образцом для кого-то, вы расширяете взаимодействие с этим миром, а не просто затыкаетесь в своей маленькой общинке, которая там себя, да, обеспечила на процентов 70-80, но при этом дальше не развивается, при этом ни с кем не взаимодействует, не создает похожие общины или не помогает создать похожие общины, кооперативы, артели и поселения. Вот это вот все необходимо нам держать в голове. И вот когда мы все это выстраиваем, тогда все складывается, тогда все становится на свои места. И тогда и специалисты будут, и те, кто поможет в чем-то разобраться. Ну и в конечном итоге будет нам где и детушек воспитывать, и обучать. И понятно, что они здесь же к нам и придут, вернутся, и что у нас будут средства для того, чтобы вот это все воплощать. Ну и самое главное. Если мы говорим не просто о том, чтобы свои животы набить, а говорим про то, чтобы все-таки державность восстановить, то нам тогда надо понимать, державность всегда на первом этапе – это совместное деяние. И для этого на первом этапе жизни, пока еще существуют деньги у нас, необходимо создавать вот эти вот самые фонды денежные, денежные кошельки, которые будут разных уровней. Например, у вас есть личный кошелек, у вас есть кошелек семейный, у вас есть кошелек общинный, и есть какой-то кошевой, кто отвечает за этот кош. А есть, например, межобщинный, например, там копный кошелек, где вот разные общины входят в копу и туда отправляются какие-то деньги. Но есть еще и, например, вечевой кошелек, и тогда из каждой копы какая-то маленькая часть, вот этот вечевой, выделяется, где представители от каждой копы присутствуют. И мы решаем вопрос уже более серьезного порядка. Но есть державный, где вот эти вечи складываются уже в державный уровень, и туда тоже выделять что-то. Вот этот вот державный фонд обязательно должен быть предусмотрен изначально. Если мы не предусматриваем хотя бы два фонда, мы проигрываем. Ну, как-то мы более подробно об этом говорили в программе. Но сейчас напомню. Фонд своей общины как минимум должен быть. И фонд, то есть кошелек, тот, который державный, из которого будут финансироваться совместные какие-то мероприятия, совместные предприятия, производство, сбыт, обустройство, в том числе и средства массовой информации, без которых вот сейчас нам жить невозможно, о которых мы уже много раз говорили. Народное средство массовой информации отличается от обычных средств массовой дезинформации, которых сейчас огромное количество. Так что начало должно быть с целеполагания, с целей идеологии понятных, потом призыв людей-специалистов, потом разработка планов привлечения технологий и уже определение на какой земле, ну и потом уже финансы с пониманием, что должны быть уровни кошельков всех вот этих вот планов, всех ступеней для того, чтобы в конечном итоге у нас было все хорошо и замечательно, и из чего все складывается. Потом, когда к безденежным отношениям придем, там уже это все будет не нужно, ну, я имею в виду про кошельки и про деньги. Но пока мы начинаем с этого, о чем уже неоднократно говорилось и в передачах подобно рассматривалось, это нужно. Поэтому, когда начинаете что-то, помните, начинать надо не с бега, а начинать надо с осмысления, куда вы бежите. Главное, и с кем бежите, и для чего бежите. Ну, вот, пожалуй, так. Да, есть фраза, что кораблю, не имеющему цели, любой курс будет вреден. Ну, то есть ошибочно, может привести не туда, куда надо. Но если вот эта долгосрочная цель нами поставлена верно, то даже проходя через трудности, мы в конечном итоге достигнем желаемого. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю Михаила за то, что поднял эту интересную тему, практическую тему, на мой взгляд, жизненную, без которой нам, в общем, дальше двигаться невозможно. И надеюсь, что в наших головах что-то в очередной раз прояснилось и приведет нас к чему-то доброму и полезному. В виртуальной студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром.